Глава 8. Герман. «Я уже все собрала. Можем ехать», — говорит супруга, сжимая в руках большую плетеную корзину для пикника. Галина сегодня в серо-оливковом платье, которое очень ей идет. Несмотря на плоскую фигуру, жена умеет одеваться со вкусом. А эти изящные босоножки с тонкими перемычками добавляют изыска в простой образ. Я всегда любил эффектных женщин, и сейчас мне доставляет особое удовольствие видеть рядом с собой красоту. Сейчас только ключи возьму. Вспоминаю, что забыл ключи от машины в спальне. Вчера вечером вытащил их из кармана и бросил на комод. Там они и лежат, родимые. Ага, точно. Где же им еще быть? Хватаю связку и спускаюсь на первый этаж. На мне светлые джинсы и белая футболка поло. На ногах кроссовки. Это, наверное, самый удобный формат из всей моей одежды. Не считая спортивного костюма, конечно. Но он вовсе не означает, что сегодня удастся расслабиться. Ибо обед в компании родителей моей жены — это всегда непросто. «Можем ехать?» — спрашивает Галина неуверенно. Она так и стоит, сжимая в руках корзину. Забираю ее из рук жены, открываю двери. «Да, поехали». Мы выходим во двор. Я ставлю корзину в багажник и только потом сажусь за руль. Галя уже успела пристегнуться и надеть солнцезащитные очки. «Что ты там набрала?» — спрашиваю, накидывая ремень безопасности. «Корзина весит, наверное, тонну». «Ты же знаешь, как мама готовит», — оправдывается Галя. «Вот пришлось подготовиться. Не хочу, чтобы ты давился ее шедеврами». Кмыкаю себе под нос. «Она права, черт возьми. А я только жалуюсь. Галя беспокоится о моем комфорте и о здоровье моего желудка. Может быть, надо было помочь ей вчера, но я был адски занят. Сначала совещание затянулось, а потом образовалась внезапная встреча, которую никак нельзя было отложить». Ибо конкуренты не дремлют, а мне нужно подготовить плацдарм, прежде чем выкупать разорившуюся империю Лаврова. Я слишком долго готовил сценарий и теперь не могу позволить себе послать все похеру, когда дело на финальной прямой. «Что бы я без тебя делал?» — говорю, повернувшись лицом к супруге. «Хорошая она у меня. Жаль, что так и не смог полюбить ее по-настоящему». «Это пустяки, Герман», — отвечает супруга, но по лицу вижу, что ей приятны мои слова. Включаю музыку, салон автомобиля наполняют звуки любимого ретро. «А может, переключить на что-то современное?» — спрашивает Галя. Я так привык к тому, что жена никогда не проявляет своего мнения, что даже не подумал поинтересоваться у нее выбором музыки. Обычно мы слушаем то, что нравится мне. Но в последнее время она просит переключить станцию. Киваю, давая ей возможность выбрать самостоятельно. На самом деле, мне даже интересно, что она предпочитает. Стыдно признать, но я ни разу не интересовался ее вкусами. Галя быстро настраивает магнитолу на волну какой-то станции, о которой я понятия не имел. Из динамиков полилась современная мелодия. Что-то в духе клубной музыки. Не мой мотивчик, но слушать можно. А ее вкусы легко объяснимы. Она же девчонка совсем. Досталось мне это юное создание, когда ей едва стукнуло 18. Наверняка и по клубам бы не прочь пройтись. И с подружками любит поболтать, да? «Галь», — говорю, глядя на дорогу и удерживая руль одной рукой, — «а как зовут твою самую близкую подругу?» Странный вопрос, если учесть, что задают его после 4 лет брака. «В смысле?» — отчего-то пугается она. «Ну, в прямом», — говорю, — «ты никогда не знакомила меня с подругами?» «Самому странно, что это так. Я даже не понимаю, как так вышло. Но они же у тебя есть, подруги?» «Не знала, что тебе хочется с ними знакомиться». Говорит Галя задумчиво. «Мне всегда казалось, что тебе это неинтересно». «Не то чтобы я об этом мечтал, просто вдруг стало странно. Как это я не знаю таких простых мелочей о собственной жене? В сущности, я совсем мало о ней знаю, просто потому что никогда ею особенно не интересовался. А ведь живем под одной крышей. Я надеюсь, еще долго будем жить вместе. Мне нужна она. Вернее, ее папаша и его связи». «Представь себе, интересно», — настаиваю. «Ладно», — мямлит Галина. «В основном я общаюсь с Кристиной, это подруга с университета. Галина еще не окончила учебу, посещает 5-й курс. Я точно помню по специальности менеджмент предприятий. Кажется так. Надеюсь, запомнил верно». «Есть еще Арина и Ляля», — перечисляет она. «Ляля?» — переспрашиваю. «Лариса», — поправляется супруга. «Но все зовут ее Ляля». «Странно». Ухмыляюсь. «Ага», — улыбается жена. «Она сама просит так ее называть, представляешь?» «Не представляю. Я давно забыл, каково это быть студентом. А уж тем более не в курсе логики придумывания прозвищ какими-то малолетками». «В «Правда? Странно», — усмехаюсь в восторгу жены. Она не привыкла к тому, чтобы я интересовался ее жизнью, и, кажется, ей нравится мое внимание. «Да, она у нас такая», — говорит Галя, крутя пальцем в воздухе недалеко от виска. «Немного с приветом». Когда жена помалкивает, я не так остро ощущаю разницу в возрасте. Но в такие моменты, как сейчас, эта разница становится особенно ощутимой. Я вдруг снова вспоминаю о том, сколько всего за плечами, и мысль о том, что еще предстоит успеть, не заставляет себя ждать. Вот поэтому и не завожу бесед по душам с супругой. «Зачем же вы с ней дружите, если она с приветом?» — спрашиваю. «И смех, и грех, Господи!» «Не знаю, никогда не задумывалась», — говорит Галя, хохотнув. «Боже, дитё дитём! Кажется, напрасно я затеял этот разговор. Но Гале нравится. Вон как личико сияет. Впрочем, хорошо, что мы уже приехали. А то я не знаю, о чем еще спросить этого ребенка. «Сим-Сим, откройся!» — шучу, остановив машину возле высоких кованых ворот. Въезд, как и проход на территорию Одинцовых, строго по пропускам. Мой пропуск сейчас со мной в машине. Сомневаться не стоит, ворота, как всегда, разъезжаются в стороны, пропуская нас в отчий дом моей супруги.